«Ваша милость, Хелрик, я за хозяйство тут отвечаю», — торопливо протараторил мужик, чем ввел меня ненадолго в когнитивный диссонанс. «А коим тогда за что отвечает?» — поспешил я пресечь словоблудие мужика. «Коим тоже на хозяйстве?» — замялся лысеющий. «Он больше по снабжению, а я, ваша милость, на все гораст. Кухня на мне, стол на мне, обслуга на мне. А вы только скажите, что вам не нравится. Я их быстро вожами отучу. У меня они забалуют». Ну, все понятно. Вместо коима вызвали этого лысеющего хорька. Взгляд его мне не нравится. Какой-то бегающий взгляд. Глазки маленькие, чуть заплывшие жиром. Сам он не то чтобы жирный, но заплывший жирком. Мне даже отчасти смешно смотреть на него. Хелрик пытается раздувать щеки. Пытается быть одновременно и важным, и раболепным. Все понятно. Власть сменилась, и самые ушлые пытаются занять место потеплее, оклеветать и сместить бывших фаворитов. Не удивлюсь, если этот подобострастный пухлик сейчас мне начнет петь песни о том, какой им плохо ведет дела, да и вообще будет набиваться в друзья. «А уж ваш батюшка как меня ценил!» Словно отвечая на мои мысли, завелся пухлик. «Он мне не раз говорил: один ты у меня, Хелрик, знаешь, чего я хочу. Ваша милость, мечтаю». «Ты подожди с мечтами», — рявкнул я на мужика. «Все с ним понятно, карьерист. В общем, такая сволочь, что при случае легко переметнется на другую сторону». Чем-то он мне напоминал хохла-прапорщика, стелющегося перед начальством. Глазками так и пучит от усердия, куцыми усиками над верхней губой шевелит, сам стоит чуть ли не на вытяжку. В другое время я послал бы подобного типа куда подальше. Не выношу подхалимов. Но сейчас у меня не та ситуация. Надо работать с теми, кто есть. Карьерист — это не только потенциальный предатель, но временами такая полезная сволочь, что их тоже надо ценить. Конечно, если ты сам начальник, а не его соперник. Впрочем, за карьеристами и пригляд постоянный нужен. Плюсы их исполнительности перекрывают минус их ненадежности. «Читать умеешь?» — рявкнул я на замершего Хелрика. «Да, ваша милость», — промямлил он и попытался что-то продолжить, но я его прервал. «Что еще умеешь?» «Да я, ваша милость, все могу», — начал распушать перья Хелрик, но заткнулся от моих слов. «Ну да, конечно, могу копать, могу не копать», — сгоряча сказал я по-русски, но быстро взял над собой контроль и продолжил на местном языке. «Повернись-ка, дай на тебя посмотреть получше». И не знаю, что там творилось в мозгу у лысеющего, но он с некой опаской стал крутиться вокруг своей оси. Уж не счел ли этот блудодей, что мне больше мужские зады импонируют? А вон как испуганно на меня смотрит и, видимо, вспоминает, что я его племянницу выгнал за дверь. «Достаточно, сядь. Мне что, два раза повторять?» «Все, тебе сказал, вот так, сиди, понимаешь? Какая тебе честь оказана? Сидишь рядом с бароном! Сиди, я сказал!» — рычал я на мужика, у которого все шаблоны общения со знатью пошли в разнос. Он все порывался встать, но мялся под моим слегка озверевшим взглядом. «Так, о чем это я?» — мыслил я вслух. «Читать умеешь, это хорошо, на!» Я протянул подхалиму свой кубок. «Пей!» Хелрик с опаской в глазах, но все же торопливо залпом выпил. «Молодец. Мой отец был отравлен, ты это знаешь? У отца кто-либо пробовал еду на отравление? Нет?» «Как беспечно с его стороны. Ты говорил, что ты главный по кухне. Теперь ты будешь пробовать все блюда, приготовленные мне. Не надо благодарности, я вижу, как ты рад». Когда я произносил последние слова, мне было даже... чем-то смешно. С Хелриком сработало старое армейское правило. Инициатива всегда имеет своего инициатора. Вызвался быть старшим по тарелочкам, так будь им, но не обессудь, если будешь отравлен вместо меня. Помню, что тогда у меня в мозгу еще промелькнула мысль, что яды бывают с антидотами, и потому я веду второго проверяющего еды после этого подхалима. Береженого Бог бережет, но Хелрику об этом совсем не стоит знать. Мне же придется есть холодную еду, так сказать, издержки правления. Хотя и тут можно извернуться. Я это к тому, что мой взгляд случайно упал на нетопленный камин в кабинете. В общем, есть на чем себе без палева еду разогреть. «Моего отца ты тоже кормил?» Не до конца отойдя от своих мыслей, тихо спросил я. «Не уберегли кормильца, я эту суку, ваша милость!» Начал, поскуливая, глотать слова Хелрик. «Не кипишуй!» По-русски невольно вырвалось у меня, но я быстро перешел на местный язык. «Не понял, что я сказал?» «Да и правильно. Не тебе знать этот язык. Ты пей вино, я разрешаю. Отныне ты все будешь пробовать. Цени оказанную тебе честь. Со стола барона будешь есть и пить». «Как я сам буду пить?» «Ну, не надо. Я с этим сам разберусь. Мне и из бутылки не зазорно выпить в своем замке». Я отпил из бутылки и понял, что пережал своего карьериста. Он же не дурак и стопудово понимает, что я опустил его до дегустатора. Надо посластить пилюлю. «Давай, что ли, чокнемся?» Примечание. Чоканье – традиция средневековья, введенная против отравлений. При чоканье кубками часть вина переливалась в кубок оппонента. Конец примечания. «Есть такой у меня обычай на родине. Вот так надо делать. Теперь пей, вот, молодец!» За распитием говорил я и видел, что Хелрику мои слова приятны. «Я смотрю, мужчина, ты не глупый, старательный. Уверен, что тебя ценил мой отец. Да не красней ты так. Я же вижу, что ты толковый!» Говорил я, и самому становилось противно от своего вранья. Старый барон был боевым сотником гвардии, и такую крысу мог терпеть только из-за его полезности, но никак не уважать или ценить. «Ты, смотрю, многое на себе несешь, не последний человек в замке. Наверное, знаешь про всех в замке. Да не стесняйся ты так, вижу, что ты умный человек». «Я тут недавно, но уже вижу, что с тобой у нас много общего», — в очередной раз соврал я. Самому противно от своего вранья, как будто в чан с дерьмом опустился. «Мне нужно, чтобы ты рассказал мне, кто тут как живет, все ли хорошо или, может, кому-то плохо, кто счастлив, кто в горе. Ты меня понимаешь? Нет, сейчас не надо, завтра расскажешь. И будешь рассказывать мне последние новости каждую неделю, а если что важное, то незамедлительно. Есть у меня такая страсть, как слышать новые истории. Выпьем за дружбу и понимание между нами». Выпила, самого передернула. Не пошло вино под тухлый тост. Но и вы меня поймите. В новых условиях жизни не стоит отметать сходу старые проверенные методы. Старый барон был слишком гордым и уверенным в своих людях, за что и поплатился. Я же не хочу его участи. Поэтому приходится подстраиваться под ситуацию, как бы самому ни было при этом противно от методов. Что тут сказать? Не нами начато, не нами и закончится. Институт стукачества в армии был всегда. Как бы сержанты ни пыжились, что они не стукачи, но один фиг стучали только в лед, когда им это было выгодно. В общем, так за неспешными разговорами мы прикончили бутылку на двоих. Между делом я пробил Хелрика на умение читать. Естественно, сам читать на местном я не умею. Впрочем, это не означает, что я не знаю некоторых фраз, записанных на местном. С Коимом я поговорил только утром. Весь вечер я убил на институт доноса в лице Хелрика. Не спорю, он тварь еще та, но пока полезен. Другое дело, что за ним пригляд нужен. Такая тварь любого за выгоду продаст, поэтому нет к нему доверия. Хотя это не означает, что к его словам не надо прислушиваться. От посторонних шептунов я узнал, что Хелрик под хмеляком ударил свою племянницу и вякнул что-то вроде «Не знаешь, как вести себя с мужчинами?» «А вы как думали? Думали, что он один у меня такой на ставке стукача?» «Я не мой самозваный бать. Верные выводы делать умею». Так это или нет, что лысеющий дал пощечину племяннице, уже не важно. Вроде все сходится с его типажом характера. Под меня свою креатуру пытался подложить подлец, впрочем, не о том речь. «Коим надо поговорить», — сказал я, как только в кабинете служанка разожгла камин. «Весна, но все равно прохладно в каменных стенах». «Кор-Эвадан, я понял, в чем мы просчитались с налогами», — начал было управляющий. «Подожди, Коим, не о налогах речь», — перебил я его. «Помнишь, как я в первый раз приехал в долину через ущелье Малого Пути? Ты тогда много болтал, говорил, что в долине 11 деревень. Я понимаю, что ты тогда не знал, что отец не платил всех налогов. Я о другом. Что он тебе сказал, когда приказал сопровождать нас Сантеро?» «Ваша милость, впервые назвал меня по титулу Коем. До этого было только обращение по имени, если мы одни, и на людях обращение Коре». Примечание. Коре, наследник барона. Те же благородные, что лишены владений, обозначаются различными приставками перед именем, фонетика соблюдена. Кор – безземельный, хорошего происхождения, зачастую сын барона, но может быть и бродячий рыцарь на хорошей должности. Корсе – безземельный, зачастую второй, и далее сын барона. Квер – временно без надела, второй и далее сын графа. Квер-и – второй и далее сын маркиза или герцога, временно без надела. По женскому титулованию отдельная тема, мне пока самому непонятная. Нередко, чтобы не позорить имена предков в неблаговидных делах, дворяне упускают приставки к имени или названию своих земель. Конец примечания. «Коим, что тебе приказал старый барон?» Не дал я увиливать управляющему. Жду ответа.